Глава 26. На встречу с деловым партнером отца я успел. Так, короткое чаепитие с обсуждением текущих вопросов общего проекта. Я почти ничего не понял, но сидел с умным видом. Ужасно скучно. Главное, меня официально представили, и новость об этом распространится в нужном кругу. А потом мы и на светские мероприятия явимся. Естественно. Но то будет в сентябре, а отец хотел успеть представить меня пораньше. С заводом оказалось все интересно и просто одновременно. Управляющий оштрафовал работяг, как и должно было быть, и даже неустойку сверху взял. Вот только по ведомости якобы все заплатил и положил разницу себе в карман. Разумеется, о подобном самовольстве я рассказал на следующий день после завтрака. Елизавета опять сверлила меня злобным взглядом и накачивала энергией, пока я общался с отцом за столом, а потом попросил переговорить о делах, и тот позвал в кабинет. Новости об управляющем отец рад не был, естественно. «Что будешь делать?» — поинтересовался я. «А что тут сделаешь?» — пожал он плечами. «Ничего. Поговорю с ним жестко, думаю, на полгода страха ему хватит. Меня такой ответ удивил. То есть ты осознанно оставишь вора у кормушки рода?» Ощутил короткую вспышку гнева, чему удивился, так как внешне отец и глазом не повел. «Есть ситуации, которые не измерить», — холодно сказал Платон Борисович. «Простолюдинам не понять, что такое честь и совесть. В них вороватость не искоренить. Этот управляющий в курсе дел неплохо справляется с заводом. На его место банально некого поставить». «Мда, шикарно. Аристократы не просто богатые люди. Казалось, я это понял уже. Но нет. До сих пор ход их мыслей удивляет меня и ставит в тупик. Позволишь ли ты мне заняться этим вопросом?» Он удивился, это я заметил по глазам. Но отвечать не спешил. «Давай так», — задумчиво сказал он. «Ты напишешь мне отчет о том, как собираешься решать эту проблему. Если доводы и собранные материалы окажутся убедительными, то так и сделаем. А если еще и завод заработает как надо, без неприятных инцидентов за год, то к следующей осени я лично выпишу тебе премию в половину в среднем полученной сверху прибыли». «Щедрое предложение», — сдержанно ответил я, так как чуть было не присвистнул. На этом наш разговор был закончен, а я получил не просто тест-проверку, а полноценное задание для блага своего рода. И выполнять его я собирался максимально эффективно. После разговора с отцом я направился не к себе, а к Марии. Хотелось поговорить. Вдруг удастся вернуть ее на светлую сторону. А после обеда у меня намечалась очередная поездка. На этот раз не инспекция, а экскурсия на другой завод. Уже на основной по производству пуль. Были еще, разумеется, но все планировалось посетить в порядке очереди. Дверь в комнату Марии была приоткрыта. Я постучал костяшками пальцев по дереву и, не дожидаясь ответа, вошел. Она сидела у окна, уткнувшись в планшет. Ее плечи вздрогнули, а спина выпрямилась. Она обернулась и недовольно сморщила носик. Волна энергии настигла меня. «Что тебе?» — спросила она, сидя ко мне спиной, снова уткнувшись в планшет. Голос был ровным, безжизненным, будто разговаривает с кем-то незначительным, прислугой. Поздороваться зашел, сестра, и спросить, почему ты снова стала относиться ко мне, как к отбросу? Разве у нас не уговор, ты забыла? Она медленно повернулась, ее лицо было маской холодного равнодушия. Какой уговор, Алексей? Я не помню ничего подобного. Тебе показалось, и да, ты правильно заметил, отбросу. То, что отец внезапно стал обращать на тебя немного внимания, ничего не значит. Показалось? Я усмехнулся, по сути, игнорируя оскорбление. достал свой смартфон. Удивительно, что показалось и записалось. Наш бой на задней площадке Козловского поместья. И твой голос, когда ты все же называла меня братом, и, по сути, подтверждала существование договора. Хочешь послушать? Только учти, твои интонации там звучат так, будто тебя душат. Но факт есть факт. Незамедлительно включил запись. Отстань, Алексей. Ты обещал называть меня братом. Отвали, брат. Доволен? На ее лице на секунду мелькнула неподдельная паника. Заговорщические договоренности, озвученные вслух, опасный компромат в этом доме. Но дочь Елизаветы быстро взяла себя в руки. Глупый монтаж, подлог. Ничего такого не было. Ты, как всегда, пытаешься меня втянуть в свои грязные лживые игры. Подставить. Первый раз, что ли? Тебе никто не поверит. Я посмотрел на нее с искренним любопытством, пряча смартфон в карман. Мария, опомнись. Я знаю, мать в тебя вложила этот бред. Но подумай своей головой. Мы семья. Вместе мы сильнее. Зачем интриговать друг против друга, когда можно думать об общем благе? Или тебя вдохновляет опыт Рожиновых? Сравнение ей не понравилось. Она всеми силами хотела забыть этот род и то, как присмыкалась перед Таней, как ее использовали. Ксения с ней обстоятельно поговорила, когда узнала детали того, как информация добралась до Татьяны. В общем, Мария старательно делала вид, что никакого Тамбова и Козлова не было. Ни Рожиновых, ни приезда Хомутова, ничего. Ни даже Макса Водянова, что меня тоже удивило. Парень обмолвился, что сестра не отвечает на его сообщения в Сапсане с момента отъезда. «Какое общее благо?» — вспыхнула она, игнорируя все остальное, неудобное для нее. «Мы не близки. Мы никогда близки не были. Я всегда тебя ненавидела. Выскочку, ни на что негодного, который получил все просто из-за стручка между ног». Она выпалила это на одном дыхании, и в ее голосе звенела заученная, вбитая годами фраза. «Когда я куда более одаренный и способный кандидат?» Я был поражен. Не злостью, а какой-то глупой детской жалостью. В Тамбове, подальше от матери, она начала проявлять признаки разума, самостоятельности. А здесь, словно ватный тампон, впитала всю отраву обратно. «Я думал, ты поумнела», — сказал я тихо, почти с сожалением. Начала, наконец, думать своей головой. А нет, вернулась в клетку и снова превратилась в попугая, повторяющего за хозяйкой. Она ничего не ответила, лишь губы ее побелели. В этот момент дверь распахнулась. В комнату ворвалась, словно вихрь, Елизавета. Ее лицо пылало праведным гневом. «Ты что делаешь в комнате Марии? Как ты смеешь ее обижать?» Голос женщины был лезвием, заточенным на меня. «Я все главе рода расскажу!» Мария тут же прижала руки к груди, изображая испуганную жертву, и кивнула матери. Дуэт был отрепетированным. «Пожалуйста, жалуйтесь!» Я развел руками, мой сарказм сочился, не скрываясь, гордо и вызывающе. «Батюшка так ждет семейных склок за ближайшим обедом. Уверен, его это очень впечатлит и порадует». Елизавета фыркнула, подходя ближе. Ее ненависть была осязаемой, густой и сладковатой. Она лилась в меня неиссякаемым потоком. Их гнев. Он был таким чистым, таким глупым и таким полезным. «Не задирай нос, мальчишка! Ты здесь никто. Или забыл свое место? Слабак, который отсиживался в провинции, пока мы здесь держали все на своих плечах. Я тебя на место поставлю». «Слабак?» Я повторил. И моя улыбка стала уже не саркастичной, а опасной. «Интересно. Она, не сдержавшись, сделала резкий пас рукой. В воздухе повеяло ледяным сквозняком, и знакомый душащий холод, который раньше заставлял меня задыхаться, сжался передо мной в почти осязаемый сгусток. Раньше я это проявление не видел, но сейчас стал куда сильнее. Третья звезда Неофита давала о себе знать. Вспомнились тренировки с волкодавами, их удары, ломающие ребра. Выпад Елизаветы казался детской забавой в сравнении с тем, что мне довелось пережить. Мастер первой звезды? Я дрался против мастера третьей, Холодова. Почти на равных, если с артефактами. И он военный, в отличие от этой женщины, которая кроме дуэли неизвестно какого качества ничего не видела. Только и могла, что простолюдинов и слуг травить. А еще меня не пугали магистры. Я дрался с ними бесстрашно, будто и нет той пропасти в силе между нами. Конечно, Плетнев и Яровой сдерживались, не били на поражение, но и мачеха не посмеет меня убить или покалечить так, что зелье базовое не подействует. Потому я даже не пошевелился. Просто позволил внутреннему огню, подпитанному ее же яростью, пульсировать чуть ярче. Невидимый барьер из нагретого воздуха встал между нами. Ледяное жало, шипя, ударилось о него и рассыпалось в мелкую изморось, осевшую на ковер. Все же хватило наглости пульнуть в меня микрососулькой. Елизавета отшатнулась, ее глаза округлились от шока. Она не ожидала этого. Никогда прежде я не проявлял при ней магии. Неужели сестра ничего не рассказывала тоже? Или она слушать не захотела? «Фокус!» — прошипела она, но уверенности в голосе уже не было. «Да, фокус!» — легко согласился я. «Как и все в этом доме, сплошной театр. Играйте дальше, а мне нужно идти». Я вышел из комнаты, оставив их в ошеломленном молчании. Горький привкус разочарования в Марии смешивался с холодным удовлетворением. «Да». Сестра потеряна, но ее гнев, гнев мачехи, общая ядовитая атмосфера этого логова — это не слабость, это ресурс, и я буду им пользоваться лучше, чем они своими интригами. Воздух в тренировочном зале был прохладным и сухим, пахнущим каменной пылью и озоном заклинаний, которые въелись в кладку. Светильники, вмурованные в стены, отбрасывали резкие тени на матовое покрытие пола, поглощающие удары. Мы стояли с Марией в противоположных концах квадрата, обозначенного на полу. Между нами, на небольшом возвышении в кресле, словно на троне, сидел отец. Его лицо было бесстрастной маской, но в глазах горел холодный оценивающий интерес. Мачеха инициировала проверку и также стояла рядом с отцом. Сама королева, гордая, холодная, с ухмылкой полной превосходства. Мария смотрела на меня с той самой знакомой ненавистью, которая лишь подернулась тонким слоем спортивного азарта. Ее пальцы сжались, и вокруг нее воздух замерзал, закручиваясь в мелкую колкую крупу. Снежинки оседали инеем на ее ресницах. Жаждет реванша? Она его получит. «Начали!» — раздался ровный голос отца. Сестра атаковала первой, без разведки. Резкий взмах рукой и три острых, как шило сосульки, вылетели из густившегося холода, пронзая воздух с тихим свистом. Холодный клин, знакомый и предсказуемый. Я даже не сдвинулся с места, просто поднял ладонь. Передо мной вспыхнула не стена огня, а тонкий, почти невидимый щит из перегретого воздуха. Сосульки, долетев до него, не раскололись и не растаяли, они испарились, шипящим звуком оставив в воздухе лишь клочья пара. На лице Марии мелькнуло недоумение. Она не ожидала такого простого и полного парирования. Ее гнев питал меня, так что я мог не экономить на манозатратах. И да, артефактов на мне сейчас не было, как и на ней. «Не стесняйся, сестра», — сказал я спокойно, делая шаг вперед. «Покажи, чему новому ты научилась». Она вскрикнула от ярости и вскинула обе руки. Температура в зале рухнула. Со стен пополз иней, с потолка посыпалась настоящая метель, слепящее и режущее лицо. Вихрь снега и льда обрушился на меня, пытаясь задуть, заморозить, похоронить в сугробе. Это была уже серьезная атака. Как тогда на заднем дворе, даже интересно, не сорвется ли она, как в тот раз, попытавшись меня убить? И я перестал сдерживаться. Не стал прорывать метель, я ее сжег. Просто развел руки в стороны, позволив внутреннему пламени вырваться наружу. Не бешеной струей, а волной, ширящимся тихим кольцом жара, которое пошло от меня во все стороны. Спасибо, сестренка, за ширму, скрывающую мою медитацию. Поддерживать и скрывать это состояние проще, чем начать пользоваться. Отец не должен заметить. Мы с Холодовым проверяли. Эффект был мгновенным. Снежная буря встретилась с жаром невидимой печи. Снег не таял каплями. Он исчезал с резким паровым «шшшш». Ледяные кристаллы лопались, как стекло. Метель отступила, смятая и уничтоженная, обнажив посеревшую от влаги Марию. Она стояла, тяжело дыша. Ее волосы и брови покрылись каплями отрастающего собственного иния. В ее глазах был уже не гнев, а шок. «Как?» — начала она, но я не дал ей договорить. Я сделал еще шаг. И еще. Каждое мое движение было медленным и неумолимым. Пол под моими ногами высыхал, камень становился теплым. От моей кожи шло легкое марево. Мария, отступая, выбросила последний козырь, ледяной клинок, сформированный в ее руке из последних сил, и бросилась вперед в отчаянной атаке. А еще сверху, но в пределах моей видимости, под уклоном из-за высоты потолков появилась огромная сосулька, похожая на ту, которой она когда-то пыталась меня убить. Я встретил ее удар голой рукой. Мои пальцы сомкнулись на лезвии, раздался оглушительный треск. Не от того, что клинок сломался. Он лопнул от внутреннего напряжения, когда лед в его сердцевине мгновенно вскипел. Осколки, не долетев до пола, превратились в пар. Это выглядело эпично. То же самое случилось с верхней сосулькой, которую я остановил правой рукой. В следующее мгновение я оказался в шаге от нее, не сдерживая дар ускорения, как до этого. Она замерла, глядя на свою пустую руку, потом на меня. В ее взгляде было дикое животное непонимание. Почему? Почему ее холод, ее искусство? Все, чему ее учили, рассыпалось, как карточный домик. Ведь я раньше так не мог. Я не стал ее добивать. Просто протянул руку и положил ладонь ей на плечо. Нежно. Сквозь ткань ее тренировочной куртки пошел легкий дымок. Не от горения, а от испарения инея. Ее защитная аура холода шипела и таяла под моим прикосновением. Не в силах ничего противопоставить. Я буквально пожирал ее защиту так, будто она ничего не стоила. «Довольно!» — раздался голос отца. Я отступил, гася пламя внутри себя. Жара в зале тут же пошла на убыль, сменившись привычной прохладой. Мария стояла, опустив голову. Плечи ее вздрагивали не от холода, а от подавленных рыданий, унижения и ярости. Мать хотела подбежать к ней, но отец выставил руку, не пуская. «Это неправильно!» — выдохнула Мария, ее голос дрожал. «Так не бывает! Он просто сжег все, без тактики, без...» «Все абсолютно правильно», — перебил ее отец. Он спустился с возвышения и подошел к нам. Его взгляд скользнул по моей спокойной фигуре, потом остановился на дрожащей Марии. «Он сильнее. Сила его стихии подавляет твою, чисто, без всяких уловок. В этом и есть суть». Отец повернулся ко мне, и в его глазах я увидел то самое редкое одобрение. Не эмоциональное, а логическое, как констатацию факта. «Именно поэтому он наследник». А ты, Мария, нет. Запомни это. И либо смирись, либо найди способ стать сильнее. Но не жди, что мир будет играть по твоим правилам. Он маг огня! Выдохнула она, будто обвиняя в этом весь мир. У нас род Стужевых, род стужи и холода. Почему наследник он? Это неправильно. У меня дар сильнее, чище. Я настоящая Стужева. Я не успел открыть рот, как ответил сам отец. «Родовой дар — инструмент, Мария». Его голос прозвучал сухо и безжалостно. «Молоток тоже полезный инструмент, но чтобы забить гвоздь, нужна не молоток, а рука, которая его держит. Твердая, уверенная рука. Внутренний стержень. У тебя его нет». Каждое его слово будто было тем самым молотом, который вбивал в девушку прописанные истины. Не знаю, эффект ли это ранга главы рода, его харизмы или просто потому, что он наш отец. Мы так воспринимали его речь. Я ощущал, как Елизавета закипает от гнева, но стоит молча, все там же у стула. В тебе ветренность, обидчивость. Желание, чтобы мир тебе что-то дал, просто потому, что ты этого хочешь. У Алексея воля, упрямство, способность брать то, что нужно, и не ждать подачек. Вот что важно для главы семьи. Не стихия в жилах, а сталь в характере. Благодаря ей роды выживают, а не самой родовой магии. Мария закусила губу, ее глаза наполнились слезами ярости и несправедливой обиды. «А артефакты?» — вырвалось у нее срывающимся голосом. «Ему ты дарил целые состояния. Венец Феникса, Око Саламандры. А мне? Мне ничего. Ты его просто любишь больше, просто потому, что он мальчик». Платон Борисович не изменился в лице, но в его взгляде вспыхнула такая холодная презрительность, что я сам невольно забыл, как дышать. «Ошибаешься. Я не дарил ему ничего». Он сделал паузу, давая этим словам врезаться в сознание дочери. «Все, что у него есть, он купил сам, на честно заработанные деньги. На гонорары за работу на Водянова, на выигрыши в дуэлях, на те самые спорные ставки, от которых ты воротишь нос, считая их плебейскими». Мария побледнела еще сильнее, будто ее ударили. «Дуэли? На деньги? Но это же низко, недостойно!» «Это давняя практика аристократов», — жестко оборвал ее отец. «Испытание силой и ставка на нее. Где была ты, когда он дрался на площадках Тамбова? Где были твои победы, твои заработанные трофеи? Ты сидела в своей комнате или болтала с приятельницами, жалуясь на несправедливость мира? Мир справедлив, Мария. Он дает возможности. Алексей свои взял, ты своими пренебрегла. В чем теперь упрек?» Ей нечего было ответить. Все аргументы рассыпались в прах перед этой простой железной логикой. Она могла ненавидеть меня, завидовать, считать выскочкой, но она не могла отрицать фактов. Каждый мой артефакт был оплачен не отцовской щедростью, а моей кровью, потом и риском. Ее же руки были пусты, потому что она никогда не протягивала их, чтобы что-то взять. Лишь взирала на других в ожидании подачки. Неважно кто. Отец. Хомутов Виктор, Роженова Татьяна, мать. Исход очевиден. Отец, видя ее подавленное молчание, кивнул, как будто поставил точку в давнем споре. «Учись или смирись». Выборы за тобой. Он развернулся и ушел из тренировочного зала. Елизавета тут же бросилась к дочери, обнимая ее и утешая, и кидая на меня ненавистные взгляды. «Убирайся!» — прорычала мачеха. «Тебе недостаточно? Решил еще поиздеваться?» Мария больше не смотрела на меня. Ее взгляд был опущен в пол на свои пустые, бесполезные в этот момент руки. И в ее молчании было уже не просто отчаяние, а горькое, унизительное прозрение. Самый страшный упрек пришел не от меня, а от отца. И упрек этот был в ее собственной слабости. Я развернулся и направился к выходу с гордо поднятой головой. Мне оставалось лишь надеяться, что хоть отец сможет донести до Марии очевидное. Но поможет ли это свергнуть мать Елизавету с пьедестала кумира? Начнет ли она сама решать свою судьбу, а не искать, кому бы приблизиться и за кем последовать? Время покажет. Воздух в аудитории пах свежим деревом парт, немного краской на стенах и отчуждением. Я стоял у окна, наблюдая, как аудитория заполняется потоком второго курса. Никаких восторженных возгласов, похлопываний по плечу. Взгляды скользили по мне с холодным праздным интересом и тут же отворачивались. Год моего отсутствия превратил меня из заметной, хоть и скандальной фигуры, в призрака, чужого призрака. Рядом, как скала, стоял Василий, нашептывая что-то про расписание. Он был моим единственным якорем в этом море равнодушия. Такой же новичок, по сути, как и я. Хоть я и знал почти все эти лица, пересекался на подготовительных занятиях и светских раутах в клубах для аристократов. И тогда они подошли. Двое, Юрий и Леопольд. Те самые, с кем я когда-то пил алкоголь, мня себя взрослым, обсуждал преподавателей и строил наивные планы. «Алексей, дружище, вернулся!» Юрий раскинул руки с такой наигранной сердечностью, что у меня внутри что-то ёкнуло от неприязни. Я видел, как они стояли у двери 5 минут назад, не шли сразу, а оценивали, взвешивали. Видимо, решали, не повредит ли контакт со мной, стоит ли подоить меня еще. Да, чаще всего проставлялся именно я. Спускал все свои карманные деньги, чтобы потом выслушивать проповеди отца. Весь прошлый год в их социальных сетях вечеринки, совместные проекты. Ни одного сообщения мне. Ни одного «как дела». Разумеется, я не следил за ними, хоть и знал из воспоминаний прошлого Алексея. Лишь ознакомился с их новыми жизнями в лицах напрямую перед первым днем учебы. «Да, вернулся», — ответил я, не двигаясь с места. Голос звучал ровно, без тепла. «Класс! Надо же встретиться, обсудить все. В субботу как раз тусовка у меня на районе. Клуб сняли. Заскочишь?» Вторил Леопольд, но его глаза бегали по мне, выискивая перемены, оценивая статус. «Заскочишь». Слово из прошлой жизни, чужой жизни. «Вряд ли», — сказал я, глядя куда-то мимо него. «Дела». На их лицах мелькнуло легкое раздражение, будто прикрытое маской понимания. «Ну, как знаешь. Если что, мы будем ждать». Они отступили, слившись с толпой, но все же так же поглядывая на меня невзначай. «Это кто?» — тихо спросил Вася, нахмурившись. «Никто», — так же тихо ответил я. Прошлое, которое само себя вычеркнуло. Я настроился просто пережить этот день, этот год. Сдать предметы, тренироваться, готовиться к разлому. Никаких лишних движений, никаких драм, интриг и прочего. Тишина, покой. С меня хватило Тамбова, с головой. И тогда в дверном проеме появился Хомутов, теперь уже четверокурсник, магистр. Высокий, с острым взглядом и вечным прищуром. Бывший возлюбленный Марии, наш конфликт был давним, тупым и, как я надеялся, забытым. как надеялся и отец, отправляя нас с Машей на год в Тамбовскую губернию. Очевидно, нет. Не прокатило. Не забыл, мелочный ублюдок. Его взгляд, полный старой и такой знакомой злобы, нашел меня мгновенно. Он прошел через аудиторию, и разговоры стихли. Все почуяли начинающееся представление. Виктор остановился в двух шагах. «Стужев, думал, спрячешься в своей деревне навсегда?» Его голос был тихим, ядовитым. Я вздохнул, чувствуя, как настрой на тихий год рассыпается в прах. Не меняясь в лице, я лишь слегка поднял бровь. «Хомутов, мне казалось, тебя в моей деревне проучили, раз сбежал, поджав хвост». Он не смутился, лишь ухмыльнулся, обнажив ровные белые зубы. «Заждался тебя. Год копил обиду, представляешь? Так что без долгих разговоров, вызов на дуэль, до первой крови. Принимаешь?» Вокруг воцарилась такая тишина, что было слышно, как за окном каркает ворона. Вот и все. Покой отменяется. Год только начался, а первая кровь уже была назначена. Я медленно кивнул, глядя ему прямо в глаза. Не буду тебя разочаровывать, но просто так неинтересно. 50 тысяч с проигравшего. Согласен? Виктор чуть не поперхнулся то ли от суммы, то ли от наглости. «Если откажешься или сбежишь, то тоже», — выдохнул он как можно скорее, чтобы успеть зафиксировать, пока я не передумал. «Отлично. Иди в дуэльный комитет. Могу даже компанию составить, если страшно». Он фыркнул, развернулся и вышел, оставив после себя взрыв шепота. Юрий и Леопольд смотрели на меня уже с другим, переоцененным интересом. Вася усмехнулся и посмотрел на меня. Его задорный голос разрезал шелест шепота. «Это что за смертник, Алексей, расскажешь?» «И да, раз у тебя скоро прибыль, то жду приглашения на гулянку». Опять воцарилась тишина. Никто не ожидал подобных слов. Я засмеялся еще больше, вгоняя однокурсников в когнитивный резонанс. А потом прозвучал звонок на пару. Конец 4-й книги.